сказал он. «Поговорим насчет залога. Не прикословить, не то рассержусь». Затем он повернулся к причетникам и рявкнул. «А вы потише там, да под дверью мне не подслушивать». Он отворил дверь и, с трудом протиснулся в боковушку, за ним вошли Збышка и Мацка. Когда они расселись на сундуках, аббат повернулся к молодому рыцарю. «Кшесть не был?» — спросил он. «Был. Ну и что же?» «Службу заказал о здравии дяди, вот и все». Аббат нетерпеливо заерзал на сундуке. «Ишь!» — подумал он. «Не встретился ни с Чтаном, ни с Вильком. Может, их не было? А может, он и не искал их? Дал я маху». Аббат страшно был зол, что ошибся и обманулся в своих расчетах. Кровь мгновенно прилила у него к лицу, он запыхтел и стал отдуваться. «Поговорим о залоге», — сказал он, помолчав с минуту. «Деньги есть?» «Нет, так богданец мой». Мацка, который знал, как с аббатом нужно держаться, молча поднялся, открыл сундук, на котором сидел, достал, видно, заранее приготовленный мешок гривен и сказал: «Люди мы бедные, но не без деньжат. И что с нас причитается, все платим сполна, как написано в закладной, которую я сам засвидетельствовал, сам крест святой поставил. Ежели за порядок и за прибыль в хозяйстве доплату желаете получить, спорить не станем. Заплатим, сколько велите, и в ноги вам поклонимся, благодетелю нашему». С этими словами он поклонился в ноги аббату, а вслед за ним то же самое сделал и Збышка. Аббат, который думал, что с ним станут спорить и торговаться, был совсем озадачен и даже огорчен, так как ему хотелось выставить при торге свои условия. А между тем случай был упущен. Отдавая закладную с крестом, поставленным неграмотным Мацком, аббат сказал: «Что вы мне про доплату толкуете?» «Не хочу я даровщины», — ответил хитрый Мацка, который знал, что чем больше он тут будет спорить, тем больше выиграет. Аббат мгновенно вспыхнул. «Видали? Даровщины не хочет от родичей. Кусок наш ему поперек горла стал. Не пустое место я брал в залог, не пустое и отдаю. А захочу на землю швырнуть этот мешок, так и швырну». «Этого вы не сделаете?» — воскликнул Мацка. «Не сделаю? Вот ваш залог, вот ваши гривны. Даю вам из милости. А захочу, на дороге брошу, и нет вам до этого никакого дела. Говорите, не сделаю?» С этими словами он ухватил мешок за затяжку и грохнул его об пол так, что лопнуло полотно и посыпались деньги. «Спасибо! Спасибо вам, отец и благодетель!» — воскликнул Мацка, который только этого и ждал. «От другого я бы не взял, а от родича, да еще духовного, возьму». Аббат некоторое время грозно взирал то на него, то на Збышка и, наконец, сказал: «И в гневе я знаю, что делаю. Владейте, это ваше добро. Но знайте, больше не видать вам ни единого сойца». «Да мы и на это не надеялись». «Так и знайте, все, что после меня останется, получит Ягенка». «И землю?» — наивно спросил Мацка. «И землю!» — рявкнул аббат. Лицо у Мацка вытянулось, но он овладел собой и сказал: «Что там думать о смерти? Дай вам Бог 100 лет здравствовать, а сперва дай вам Бог богатую епископию». «А хоть бы и так, хуже я других, что ли?» — отрезал аббат. «Не хуже, а лучше». Эти слова успокоили аббата, да он и не мог долго сердиться. «Ну, — сказал он, — вы мои родичи, а она только крестница. Но давно уж люблю я ее и Зыха. Нет на свете человека лучше Зыха. И девушки нет лучше Ягенки. Кто может сказать про них дурное?» И он вызывающе повел глазами. Но Мацка и не думал возражать. Напротив, он поспешил подтвердить, что более достойного соседа не сыскать во всем королевстве. «Что ж до девушки, Так я бы родной дочки так не любил, как ее люблю».